Глава 10. Внезапные гости на нашем празднике жизни. Остаток дня я решила просидеть у себя, отдыхая и размышляя обо всем случившемся. И уж точно не встречаясь со столь бесящим меня элементом. Хотя деться от него мне, увы, было некуда. Но каждый раз, сталкиваясь в кухне или гостиной, я демонстративно не замечала присутствия зануды. Настроение мое парни быстро осознали и стали необычно тихи и покладисты. Стоило мне зайти на кухню, как мне тут же протягивали все имеющиеся в наличии вкусняшки, предлагали напоить и накормить, и вообще сделать все, что угодно, лишь бы я не злилась. Причем предлагал не тот, кто действительно провинился. Грей только сверкал насмешливым взглядом со стороны, спасибо хоть молча. А вот Нэй с Алексом пытались как раз задобрить, хотя ни в чем виноваты не были. Впрочем, заботу я восприняла благосклонно, вкусняшки забрала, поблагодарила и спряталась у себя. Как мы будем уживаться вместе дальше, представлялось плохо. Я не знала, чего ожидать от Грея, возжелавшего проломить мою оборону и завоевать сердце. Теперь уже не вспомнить, как у нас все начиналось с Зейном. Кажется, из-за репетиторства я словно привыкла к тому, что он все время рядом. Привыкла к его восхищению моим талантам, к сложным схемам и их упрощению, хотя теперь начинаю думать, что оно было притворным. Судя по его последним словам, мое умничание бывшего раздражало, несмотря на то, что именно благодаря ему он пробился в лигу. Нет, были, конечно, и милые жесты. Букетики цветов, комплименты, приглашения на ярмарку в городе или в кафе. Но все же большая часть нашего общения сводилась к каким-то учебным или тренировочным моментам. Вот тут скрывалось очередное пугающее сходство ситуаций. Днями напролет мы с Греем вместе учимся, тренируемся и просто живем. Так может, это все дело привычки? Не думаю, что он решил со мной поиграть, но правда ли он разобрался в своих чувствах, а не принял их за что-то другое? И мне правда было страшно. Я боялась разрушить то хрупкое равновесие, что установилось в нашем доме. Жить и тренироваться с парнями оказалось неожиданно весело и интересно. У меня никогда не было много друзей, но с парнями я чувствовала себя почти семьей. Мне не хотелось разрушить эту атмосферу уюта, царившую между нами. Так, весь день и промаявшись, но ничего толком не решив, я просто уснула. А на следующий день был праздник. «Вставай, Засоня, ты одна еще дрыхнешь!» — настойчиво тормошили меня. «Уйди, у меня выходной!» — вяло отбрыкивалась я ногами, не желая выползать из уютного тепла. «Ринри, ну хватит уже подушку давить! Дел не в проворот, нам надо к празднику готовиться!» «К какому еще празднику?» Тут же испуганно подскочила я на кровати и вытаращилась на подругу. «Только не говори, что Алекс уговорил вас устроить очередную вечеринку. Я не пойду». Я вновь попыталась спрятаться под одеялом. «Хватит с меня, наразвлекалась уже». «Не будет никакой вечеринки, успокойся. Но отпраздновать перелом года мы же можем. Просто посидим все вместе, подурачимся, поболтаем. Только твоя команда и мы с тобой, так что не нужно паники». Я облегченно выдохнула и только тогда с удивлением отметила и непривычно домашний вид подруги. Простые брюки, пестрый свитер с дурацким рисунком из оленей, обычно всегда уложенные волосы собраны в небрежный куцый хвостик, а лицо и вовсе не накрашено, из-за чего Вира выглядела непривычно бледной и даже блеклой. Кажется, сегодня подруга решила расслабиться и сбросить все маски. А значит, лишних гостей, правда, не предвиделось. Обычно в таком виде она рисковала показываться лишь наедине со мной. Похоже, не только я воспринимала парней своими, раз ледяная королева не побоялась продемонстрировать свой неидеальный вид. «А про какую подготовку ты тогда говорила?» — пробормотала я, сонно потирая глаза, уже успокоившись, что никакой шумихи не будет. «Ну ты даешь, подруга», — хмыкнула Вира, поднимаясь с кровати. «Про самую обычную, кухонную. Поднимайся, тетушка уже всех к делу пристраивает. Кого прибираться, а кого в помощь готовить. Пожалей женщину, Ей еще дома потом то же самое делать. Если все подключимся к готовке, то за пару часов справимся и отпустим ее пораньше. Так что одевайся, умывайся и вперед на трудовой подвиг». Вот тогда я очнулась. Действительно, что это я расслабилась, зарылась в свои переживания и забыла про обыкновенные бытовые радости и печали. Сегодня праздник, который все хотят провести с родными, и наша заботливая госпожа Навира не исключение. Но приготовить маленький пир на трех здоровых лбов с незаурядным аппетитом и двух маленьких девушек не так уж просто. Ничего странного, что все решили помочь. Так что и мне не стоит отставать. «Всем утро и с наступающим!» — бросила, пробираясь мимо собравшейся за столом компании в ванную умыться. «С добрым утром, Рионария!» — мягко улыбнулась мне крутившаяся у плиты тетушка. «Давай скорее завтракать, только тебя ждут». «Я мигом!» Вернулась и правда быстро. Единственное свободное место оказалось рядом с Греем. Кто бы сомневался. Но в это праздничное утро зануда был тих и светел, так что завтрак прошел мирно, а после день завертелся. Грея с Алексом отправили в магазин за недостающими продуктами для вечера, Нея, как лучшего в бытовых заклинаниях, наводить блеск на дом, а мы с Вирой взялись помогать на кухне. Под внимательным руководством госпожи Навиры мы мыли, чистили, нарезали, жарили и варили. Пока крутились с готовкой, я успела уловить момент, чтобы расспросить подругу. «А почему ты не поехала домой? У вас же всегда праздник большой устраивают». Вира меня каждый год приглашала отпраздновать с ее семьей. Но мне хватило и одной пробы, чтобы понять, что это не мой формат праздника. «Не хочу», — скривила нос девушка, старательно нарезая морковку. «Опять куча незнакомых гостей». Необходимо сдержать вид перед ними, лишнего слова не скажи, улыбайся всем. Плюс наверняка родители очередного кандидата в женихи притащат. Нет уж, не надо мне такого праздника. У вас тут наверняка веселее будет. Ясно. Смотри, тогда не рычи, когда Алекс к тебе подкатывать будет. Пожалей парня. Не буду, не переживай. Как-то совсем тихо ответила она, а я заподозрила неладное. «Что у вас случилось после приема?» «Мы поговорили», — непривычно скупо ответила подруга. «Кажется, он меня простил за грубость». «Но это же не все». «Не все. Но все я расскажу, если ты расскажешь тоже», — ухмыльнулась она. «Что? Что случилось у тебя с Греем? Почему ты от него показательно отворачивалась все утро? А вот он, наоборот, как-то излишне радостно на тебя косился». Тут же смутилась я и вернулась к горе нечищенной картошки передо мной. «Не хочешь говорить и не надо. Вовсе мне не интересно, до чего вы там с Алексом договорились». «Ну-ну», — рассмеялась в ответ Вира. «Так я и знала, что все к этому придет». Я ничего не ответила, и мы снова сконцентрировались на готовке. Когда парни вернулись, их тоже привлекли к этому нелегкому делу. Зато к обеду холодный шкаф был забит готовыми блюдами и заготовками, которые останется только разогреть к самому вечеру. Тетушку мы провожали все вместе. Парни даже вручили ей коробку с каким-то подарком, растрогав женщину чуть ли не до слез. А Алекс заказал частный магель, чтобы мгновенно домчать ее до дома. Я не приготовила никаких подарков. Со стыдом призналась я, когда за женщиной, что так искренне заботилась о нас, закрылась дверь. Вообще из головы вылетела. «Никто не готовил», — успокоил меня Ней, отмахнувшись. «Мы каждый раз к празднику перелома доползаем в таком состоянии, что не до подарков. Да и этот парни купили только сейчас, когда за продуктами поехали». «А я приготовила», — неожиданно подала голос Вира. И тут же заслужила наши укоризненные взгляды. «Что? У меня, в отличие от вас, достаточно свободного времени было, так что смиритесь. Тем более это общие, ничего не значащие подарки». «С подготовкой мы закончили», — задумчиво потянул Грей. «Чем займемся до вечера?» Его взгляд прошелся по лицам друзей и остановился на мне. Внимательный такой взгляд, практически говорящий. «Пойдемте погуляем», — излишне бодро предложила я. «Погода вроде неплохая, времени еще полно». И неожиданно все согласились. Правда, довольно быстро обычная прогулка превратилась в настоящую снежную битву парни против девчонок. Естественно, поначалу мы с Верой сильно уступали. Две девчонки с теоретических специальностей против трех парней с боевых, да еще и с годами практики в игре. Нас чуть ли не завалило снежками в первые же минуты. Вот только рано они радовались победе. Под прикрытием верной подруги я быстренько расчертила на снегу схему, и уже через 5 минут парни улепетывали от огромных снежных шаров, уверенно преследующих их и успешно отражающих магию. Игра закончилась ничьей. Парни оказались слишком заняты разборками с ожившими снежками, чтобы одолеть нас. Но и мои шары не настигли их. Опытные игроки умудрились увернуться в нужный момент, разбив снежные комки об деревья. Зато мы набегались, извозились в снеге и даже немного промерзли. Поэтому вернулись домой, чтобы согреться и закончить приготовление к вечеру. А после был настоящий праздник. За весь вечер я больше ни разу не вспомнила о своих переживаниях и каких-то проблемах, а просто наслаждалась компанией и едой. Мы болтали, смеялись, играли в разные настольные игры, которые и оказались подарком от Виры. И такой странной компании нам было удивительно уютно. Мы не вспоминали про незаконченные разговоры и невыясненные отношения, не думали про приближающиеся игры и финал, про выпуски и все, что будет дальше. Просто радовались этому моменту. А за несколько минут до самого перелома года парни неожиданно погнали нас на улицу. «И что мы тут делаем?» Шмыгнув носом, неуверенно уточнила я, кутаясь в шубу Виры, когда мы застыли на заднем дворе дома и уже 5 минут просто чего-то ожидали. «Я что-то тоже не поняла», — присоединилась к моему недоумению подруга. «Терпение, королева, сейчас все будет», — хмыкнул Алекс, подойдя ближе к ней и подмигнув. И тут небо над академией вдруг вспыхнуло яркими разноцветными огнями, в следующее мгновение сложившееся в цифру 10. Быстро сменившуюся 9-кой, затем 8-кой. «Что это?» — круглыми глазами наблюдала я за световым отсчетом в небе. «Немногие обычно остаются здесь на каникулы и поэтому не знают», — обняв меня сзади, заметил Грей. «Преподаватели и ректор тоже любят отпраздновать и делают это с размахом». «Это?» «Настоящее шоу от одних из лучших магов страны», — хмыкнул парень и устроил подбородок у меня на макушке. «Наслаждайся, мелкая, и не забудь загадать желание». Если бы я еще про него вспомнила. Как только цифры отсчитали до 0, обозначив миг окончания старого года и начала нового, в небе началось настоящее представление. Сотворенные магией, там разворачивались целые истории и легенды, появлялись духи разных стихий, и рассказывалось, как первые маги обуздывали эти силы. Это было настолько красочно и невероятно, что я забыла про все вокруг. Про то, что из объятий наглого капитана нужно вырваться, и уж точно про какое-то желание. Еще несколько мгновений после того, как небо над нами потухло, я не могла прийти в себя. «С праздником перелома года, Ри!» — выдохнул мне в ухо Грейсон. «С праздником!» — машинально отозвалась я. «Загадала желание», — с насмешкой уточнил парень, поняв, что я еще не совсем в адеквате. «Не успела». «А что хотела загадать?» «Конечно, нашу победу», — почти с возмущением развернулась к нему. «А что, ты загадал что-то другое?» «С победой мы и сами справимся». «А я и правда загадал другое. То, с чем сам могу и не справиться». Спрашивать, что именно, под этим пристальным взглядом я не решилась. «Держи подарок». Внезапно сунул он мне под нос небольшую коробочку. «Вы же сказали, никаких подарков», — расстроенно заметила ему. «Это не на перелом года, а так просто. Давно уже лежал и ждал удобного момента». Я даже не успела отказаться, как парень открыл коробочку. и я зависла, рассматривая подарок. Это оказался серебряный браслет из крупных звеньев с несколькими подвесками. Базовая пентаграмма, официальный герб магической битвы, цветок Ринрилии, что на кулоне, что он подарил мне ранее, и искрящийся камешек синего цвета. Такого же, как глаза нашего капитана. «Ты примешь его?» — с необычной серьезностью спросил у меня Грейсон. И я поняла, что безнадежно проигрываю эту битву. «Но мне нечего подарить тебе в ответ». «Ты уже подарила?» «Что?» «Надежду и возможность». И взгляд такой, что другого варианта ответа и не осталось. «Приму», — прошептала я, забирая из его руки коробочку. А после, приподнявшись на носочки, коснулась холодными губами его щеки. «Спасибо». «Идемте уже греться», — окликнул нас Алекс, вырывая из какого-то транса, где мы оказались только вдвоем. «Холодно, и у нас еще сладкое не вскрыто». Известный сладкоежка-бабник, приобняв за плечи улыбающуюся Виру, повел ее внутрь, и мы с Грэем, переглянувшись, пошли следом. Лишь Нэй ненадолго задержался, вглядываясь в пустое небо над головой, но быстро присоединился к нам, и мы продолжили праздновать. Утро началось поздно даже для такой засони, как я. Что удивительно, обычно ранняя пташка Вира, что осталась ночевать со мной, в этот раз тоже давила подушку до последнего. Изрядно помятые, мы вновь собрались за общим столом, чтобы позавтракать почти к обеду. «Предлагаю сегодня съездить в город, посмотреть на центр», — зевая, заметил Алекс, протянув Вере кружку с чаем и уже после наливая себе. «Обычно там каждый год что-нибудь интересное устраивают, а у нас с завтрашнего дня возвращение капитана Тирана и тренировок». «Можно», — задумчиво кивнул тот самый капитан Тиран. «Если остальные не против». «Я за», — тут же отозвалась уже бодрая подруга. Нэй тоже кивнул, и взгляды обратились ко мне. А я еще не до конца проснулась, чтобы решить. По итогу все решили, что мы все равно поедем, не став дожидаться моего мнения. Зато под бурное обсуждение планов на день я успела подкрасться к холодильному шкафу и изъять оттуда последний кусок торта, оставшийся с прошлого вечера. В нашем доме было две сладкоежки, я и бабник. И эту битву я не собиралась проигрывать. Но кто бы знал, что в нее решит вмешаться третий. «Вообще-то это мой кусок, Ри», — хмыкнул Грей, стоило мне усесться рядом. «Ничего не знаю», — решительно взялась я за ложечку. «Серьезно, я вчера не ел». «Ты все равно не любишь сладкое». «Ну и что? Сладкое вот не люблю, а об этом куске я, может, всю ночь мечтал», — коварно заявил он, и рука его медленно поползла по столу в сторону тарелки. Моя в ответ начала потихоньку ее отодвигать. «Вот лежал, и снилось мне, какой он нежный, мягкий, вкусный, как будет таять на языке. Я во сне прямо слюной зашелся в мечтаниях». Я покраснела под его взглядом, подумав почему-то вовсе не о торте. А потом заметила, что рука его почти добралась до сладости и поспешила подскочить, забирая с собой тарелку. «Не дождешься», — заметила возмущенно, поняв, что меня банально отвлекали. «И вообще, ты мне должен». «За что?» «За поруганные честь и достоинство». «Так я пока еще не успел их поругать, ты же не далась». Я покраснела еще сильнее, а Вира за столом спрятала лицо в ладонях, пытаясь скрыть смех. «Детский сад», — покачал головой Нэй. Но даже понимая это, я не собиралась сдаваться. «Нет уж». «Я же все равно отниму». Грей медленно поднялся с места. Я только дернулась, чтобы отскочить, а меня уже поймали со спины, едва успела руку со вкусняшкой вперед подальше вытянуть. «Не отдам. Мне нужен заряд сахара, если вы меня потащите куда-то». «Это же несправедливо. Мелко, это мой кусок». Грей продолжал делать вид, что пытается отобрать тарелку, что с его длинными руками не было большой проблемой. По факту, просто же лапая меня. А я сама продолжала эту глупую игру. «Кажется, кто-то стучится в дверь. едва вклинились в мое сознание слова Нея, ведь азарт перепалки был куда сильнее. «Ну я же тебе нравлюсь, так сделай красивый жест, пожертвуй мне вкусняшку». «А это точно подействует? Я уже много красивых жестов делал, а тебя все никак не проймет. Неужели достаточно было всего лишь куска торта?» «А ты попробуй и посмотрим». «Нет уж, мне нужны гарантии». «Ринри, кажется, это к тебе». Нашу шуточную перепалку прервал неуверенный, но громкий голос Нея. Я выглянула из-под руки Грея, удивившись, кто бы это мог ко мне прийти сюда этим праздничным утром, и застыла. «Папа и мама?» Кажется, даже голос от страха сорвался в писк. «Папа и мама?» — ошеломленно повторили у меня над ухом. В следующее мгновение я чуть не упала, потому что удерживающие меня руки резко пропали, и парень даже отступил от меня на шаг, подняв их вверх, словно его боевые маги пришли задерживать за преступление. Хотя моя мама будет пострашнее, если не в настроении, а, судя по ее лицу, настрой у нее был не лучший. «Рионария, ты не хочешь нам кое-что объяснить?» — холодно процедила Лоррейна Варлей, поправив узкие очки на носу. Невысокая, хрупкая, с короткой стрижкой светлых волос, в строгом плотном пальто, она даже просто стоя на пороге комнаты, производила впечатление, как будто на самом деле стоит за высокой кафедрой и сурово смотрит на нерадивых учеников. Впрочем, смотрела она на нас именно так. «Милая, ну что ты так сразу с порога?» — приобнял за плечи ее Риланд Варлей. Чуть полноватый мужчина, едва ли выше супруги, с темными волосами и ярко-голубыми глазами, как у меня. «Поздоровались бы сначала, зашли нормально. Добрый день, ребята, с праздником вас!» У папы был немного другой преподавательский образ. Эдакого добродушного и приветливого, немного неуклюжего профессора. Вот только это не мешало ему злобствовать с той же мягкой улыбкой на лице во время семинаров, экзаменов и контрольных. Дружелюбность — это далеко не всегда отсутствие характера. На приветствие мы ответили в разнобой. Я все еще не понимала, что такого могло случиться, чтобы родители сорвались ко мне. Тем более, что я предупредила их, что не приеду на каникулы, потому что буду занята подготовкой. Не уточняла, правда, что не к экзаменам, а к игре. Мой настрой одобрили и пожелали мне удачной сдачи сессии. И все это случилось буквально 3 дня назад. И никаких намеков на то, что мне собираются устроить сюрприз, не было. Мои родители вообще не склонны к внезапности. «О, Верания, и ты здесь!» Высмотрел папа подругу, пытавшуюся спрятаться за широкой спиной растерянного Алекса. «Рад снова тебя видеть. Как твои дела?» «Здравствуйте, профессор Варлей». Пришлось Вере выползти из укрытия и слабо улыбнуться в ответ. «У меня все хорошо, а вы как?» «В общем-то, тоже неплохо», — хмыкнул он, покосившись на маму, все еще сверлящую меня недовольным взглядом. «Как у тебя с учебой? Какой средний балл?» Теперь подруга и вовсе струхнула. «С учебой отлично. Экзамены сдала. Средний балл 4,2», не посмела приукрасить подруга. Папа на мгновение нахмурился. «Неплохо, но я же знаю, что ты способна на большее, девочка», достался бывшей ученице строгий взгляд. «Я постараюсь в следующем семестре», клятвенно заверила Вира и вновь шмыгнула за широкую спину бабника. «Хм, что мы все на пороге разговариваем?» Очнулся зануда и, нервно взъерошив волосы, первым сделал шаг навстречу моим родителям. «Мы как раз завтракали. Может, присоединитесь к нам?» «Было бы неплохо», — с одобрением глянул папа на заставленный едой стол. А вот маму не так просто свернуть с выбранного пути. Глаза ее опасно сузились, окинули внимательным взглядом всю комнату и собравшихся в ней, явно отметив и мой растрепанный вид, и парней, одетых по-домашнему. «Покажите, где можно оставить верхнюю одежду». Закончив осмотр, холодно обратилась она к Нею. «Конечно», — вежливо кивнул парень и увел моих родителей обратно в прихожую. «Капец», — прошептала Вира, так же, как и я, ошеломленная визитом. Это просто... просто катастрофа. Ри, зачем они приехали? А я знаю, таким же паническим шепотом ответила ей. Ничего не предвещало, что называется. Как будешь выкручиваться? Понятия не имею. А в чем такая проблема? Тихо уточнил Алекс. Визит, конечно, неожиданный, ты с Грейм сразу спалились, но вроде они адекватные, раз не кинулись сразу с обвинениями. «О, они более чем адекватные», — с кривой усмешкой потянула подруга. «Даже слишком. На нашу голову. А тебе я бы сразу посоветовала прятаться», — ткнула она хмурому Грею. «Ри?» — бросил на меня вопросительный взгляд парень. «У тебя будут проблемы из-за того, что случилось?» «Проблемы будут, но вряд ли наши шутливые объятия станут главной из них». Не представляю, что именно пригнало сюда моих родных. Но, думаю, обнимашки их будут волновать куда меньше, чем тот факт, что я живу в отдельном доме с тремя парнями. Расспросить, чем же нам может грозить визит моих родителей, Грейсон не успел, они вернулись. А после состоялся самый неудобный из завтраков, на котором мне доводилось присутствовать. Родителей устроили за столом, предложили им кофе, а после... начались папины аккуратные расспросы. Конечно, про учебу. Парни поделились, сколько им лет, на каких специальностях учатся и с какими успехами. Я лишь нервничала под строгим взглядом молчаливой мамы. В конце концов, кофе и еда закончились, как и темы для непринужденной беседы. «Рада была с вами повидаться, но мне пора. Я обещала заехать к родителям». Первая прочувствовала нагнетающуюся атмосферу Вира и поспешила сбежать. «Я провожу тебя», — тут же подхватил идею Алекс и спешно сполз со стула следом за моей подругой. Рад был познакомиться. «А мне тоже в город нужно было, подбросите?» Тут же присоединился к ним Иней. Быстренько распрощавшись, троица поспешила сбежать из дома от карающего ока моей мамы. А вот Грейсон остался. Не уверена, насколько это был умный ход в свете того, в какой позе застали нас родители, но все же я была благодарна, что он не бросил меня одну. «А вам, молодой человек, никуда не нужно?» — многозначительно уточнил мой папа. «Нет, я совершенно свободен», — спокойно ответил Грей, достойно выдержав его взгляд. «Не то чтобы я не рада вас видеть, но все же...» «Что вас привело сюда?» — задала я главный вопрос. «До нас дошли тревожные слухи», — холодным голосом заявила мама, решительно отставив от себя пустую чашку из-под кофе. «Боги, какие слухи? Откуда? Я же все время пропадаю в библиотеке или на полигоне, или...» «Только не говорите мне, что кто-то видел, как Грейсон тащил меня пьяненькую домой, или еще хуже, поцеловал». И эта новость добралась до моих родителей буквально за день? Нервно покосившись на хмурого Грея рядом, я сглотнула и поспешила заметить. «Если вы про то, что вы увидели, когда зашли, то мы просто дурачились. Да я понимаю, не по возрасту. Но ты же знаешь, пап, как во мне иногда детство просыпается». Неловко попыталась я перевести все в шутку. «Не в этом дело, дочь», — покачав головой, скупо улыбнулся он. «А вот в этом», — сурово заявила мама и, немного порывшись в сумочке, пристроенной на спинке стула, выудила оттуда газетную вырезку. Что, и правда о нас статью уже написали? Кошмар, да кто же нас увидел-то в ночи? С опаской забрав протянутый кусок бумаги, я развернула его и... Уж лучше бы про роман написали. «А что тут не так?» с недоумением переспросил Грей, через мое плечо прекрасно видя газетный разворот. По правде говоря, никаких скандальных новостей там не было. Всего-то заметка о том, что определены команды, вышедшие в финал турнира магической битвы, и немного спекуляций на тему предполагаемого победителя. Но проблема была не в заметке. Проблема была в магографиях, располагавшихся ниже. Ровно 5 штук по числу команд. И на одной из них весьма хорошо просматривалось мое лицо. Кто-то успел сделать снимок во время заключительной игры, когда нас поздравлял ректор. И вот это был полный провал. «Здесь все не так», — сухо отбрила капитана мама. «Но прежде всего то, что я отправляла свою дочь в лучший университет страны, чтобы она занималась настоящей наукой, а вместо этого узнаю, что она тратит время на какие-то игры». А я обреченно закрыла глаза. Как вообще эта статья попала в руки родителей? Они же, кроме научных журналов, ничего не читают. И узнала я об этом от своих коллег, решивших поздравить меня с успехами дочери, продолжила изливать на меня недовольство мама. Я-то решила, что твою статью опубликовали в каком-то серьезном издании, а мне подсунули вот это. «Милая, ты серьезно думала, что мы не узнаем?» Мягко, но с явной укоризной заметил папа. «Вообще-то да. До последнего надеялась, что не узнают. Газеты они не особо читают, а уж новости о магической битве и вовсе в жизни бы не стали просматривать. Но кто же знал, что подстава будет в другом? Как меня признал кто-то из их коллег, уму непостижимо. Вира меня всегда с таким старанием красила, что не признал бы никто». «Погоди!» — внезапно вмешалась в наш разговор третье действующее лицо. «То есть ты не говорила своим родителям, что стала профессиональным игроком лиги? И ты туда же!» Грейсон смотрел на меня хмуро и с недовольством, как будто это я его обманула, а не родных. «Забыл уже, как я рассказывала, что мои родители не одобряют этих игр?» «Видишь, даже молодой человек, несмотря на то, что и сам страдает этой глупостью, понимает, насколько неправильно скрывать это от родных. Рианария, о чем ты думала?» — буквально кипела недовольством мама. А мне внезапно стало за нее стыдно. Просто их личное отношение к игре — это одно дело. Но вот так вот принижать значение магической битвы перед тем, кто посвятил этому делу несколько лет жизни и добился успехов, это как-то грубо. Она даже не понимает, в чем суть игры. Не представляет, сколько парни работают, сколько изнуряющих тренировок предшествует каждой игре. А тот факт, что благодаря этому объем наших знаний значительно превосходит сокурсников, Грей вон на дипломатии учится, но при этом любого боевика с выпускного курса без проблем уложит на лопатки. Неужели все эти усилия ничего не стоят? Кажется, я наконец-то поняла, почему Грея так задевали мои попытки скрываться. «Милая», — попытался утихомирить маму отец, но я оборвала его. «Мама, давай лучше поговорим наедине, в моей комнате», — уверенно встретила я недовольный взгляд. «Ну, давай», — холодно согласилась она. Бросив косой взгляд на изрядно помрачневшего зануду, я незаметно пожала ему руку под столом, а после поднялась и направилась к себе, зная, что мама пойдет следом. Дверь захлопнулась, отсекая нас от оставшихся на кухне мужчин. Мама застыла у порога, критически осматривая мою довольно-таки захламленную комнату. Еще один повод придраться. «Ну и что ты скажешь в свое оправдание, Рианария?» — сложила она руки на груди. «Признаю, что была не права, скрыв от вас правду. Но это единственное, за что я считаю себя виноватой. За участие в игре я извиняться не стану. И промолчала я лишь потому, что вы бы запретили мне участвовать в игре». «Конечно, запретили бы. Бессмысленная магическая показуха, насилие, травмы. И на все это ты тратишь свое бесценное время? Как тебе эта глупость пришла в голову?» «Очень легко, мама», — процедила я в ответ, тоже сложив руки, словно закрываясь от родительницы. «Это был единственный шанс оказаться в Риотском университете». «Как это?» — нахмурилась мама. «Неужели тебя не удивило, что я получила стипендию в одном из лучших университетов страны?» «Конечно, я удивилась. Ты никогда не была амбициозной, поэтому я не ожидала, что ты подашь заявление на стипендию, да еще сюда. Но я всегда знала, что ты умная и талантливая девочка, что тебя ждет блестящее будущее. Ничего удивительного, что тебе предложили это место». «Мама, не будь наивной», — криво усмехнулась я. «Это же не какой-то там университет. Это Риотский, один из лучших. Здесь всегда имеют значение именно деньги и выгода. Какой бы талантливой я ни была в своей области, имея по остальным предметам оценки чуть выше среднего, я и мечтать не могла, чтобы попасть сюда». «Тогда как?» «Ты права, меня пригласили за мой талант, в том числе в плане расчетов и практического применения пентаграмм. Вот только мне дали стипендию как игроку магической битвы, а не как талантливому теоретику». Мама ошарашенно уставилась на меня, явно не зная, что сказать. «Так что я не трачу свое бесценное время на бессмысленную игру. Фактически я отрабатываю свое обучение». «Ладно, допустим, стипендию тебе обеспечила эта игра». Довольно быстро пришла в себя мама от столь неожиданной новости. «Тогда я не понимаю, зачем ты вообще согласилась? Сомневаюсь, что с этими играми у тебя достаточно свободного времени, чтобы нормально заниматься. Смысл продолжать образование здесь, если должного обучения ты не получаешь? Лучше закрой сессию и переводись обратно. Может, у нас не столь именитые профессора, зато у тебя будет достаточно времени, чтобы спокойно заняться собственными исследованиями и готовить диплом, а лучше сразу и аспирантскую работу». Мама, как всегда, уже определила план моих дальнейших действий, естественно, не посоветовавшись со мной. Я лишь раздраженно вздохнула и четко ответила: «Нет». «Рионария, послушай, ты же испортишь себе карьеру. Ты не понимаешь». «Нет, мама, это ты не понимаешь. Со своими учебниками и студентами ты совсем забыла, что успеха можно добиться не только на академическом поприще, и что практика в магии так же важна, как и теория. А пентаграммы — это прежде всего магия, мама. Та магия, в которой я хороша. Хороша настолько, что с совершенно небоевой специальностью я прошла в чисто боевую игру. Как ты не понимаешь, что это целая новая область применения?» «Да, согласна. Я много времени трачу на физические тренировки и отработку заклинаний. Времени, которое я могла бы потратить на учебники. Но это время не потрачено впустую. Я изучаю практические аспекты применения всего того, что раньше только считала. И даже при всей своей занятости здесь я получаю куда больше знаний, чем мне когда-либо смогут дать в нашей академии», — разошлась я, пытаясь донести до мамы, насколько она не права. «Диплом Риотского университета, пусть даже без отличия, и диплом нашей академии, хоть с самыми высшими оценками, это совершенно разные вещи». «Я понимаю это, Ринри», — заметно смягчившись, ответила мама после секундной запинки. «Но и ты пойми мои переживания. Мне не хочется, чтобы ты потеряла эти годы, когда ты молода и полна сил на какие-то глупости. Почему ты все время зовешь магическую битву глупостью? Ты даже никогда не интересовалась этим и ничего не понимаешь в игре. Ты не знаешь, сколько времени и сил мы тратим на тренировки, сколько тонкостей заклинаний нам приходится разбирать. Ты подумала, как неприятно слышать твои слова тем, кто несколько лет своей жизни потратил на тяжелую подготовку и добился чего-то в этом деле. Разве усилия и труд другого человека ничего не стоят?» «Стоят, конечно», — окончательно смутила я маму. «Просто толку от них?» «От них очень много толку. Эти люди в заклинаниях разбираются лучше некоторых преподавателей. Ты говоришь, возвращайся в академию, лучше учеба там. А между прочим, в нашей академии меня так и не смогли научить создавать заклинания низшего порядка. Просто объяснить нормально не смогли». Тут мама помрачнела. Моя неспособность понять простейшие вещи при невероятной предрасположенности к сложным расчетам ее всегда расстраивала. «Так вот тебе занятный факт. Парни из моей команды за 4 месяца натаскали меня по основным заклятиям почти всех направлений». С неожиданной гордостью просветила я родительницу. «Что?» «То! 3 профессиональных игрока смогли сделать то, что не получилось у заслуженного преподавателя. Да, они не могут делать сложных расчетов, как я. Но стоит помнить, что вообще-то эти расчеты и делаются для таких практиков, как они. и без них наша работа бессмысленна. Тем более эти парни, благодаря своему практическому опыту, умудряются сами разбирать упрощенные заклинания по моим расчетам. Правда? Да. Тут было чему удивляться. Папа ведь тоже такие расчеты делал. И мама прекрасно знала, что в стоимость работы всегда входило и объяснение применения упрощенного заклинания. И зачастую это объяснение занимало даже больше времени, чем расчеты. Фух, я даже выдохлась, убеждая маму. Да и она заметно подрастеряла пыл. Мама, может, иногда излишне строга и категорична в суждениях, но вовсе не плохая. Она хочет для меня лучшего, но иногда забывает, что у нас могут быть разные представления, что такое лучше. Ну и преподавательская гордость не позволяет ей признавать, что она в чем-то не разбирается, потому и заносит ее иногда. Но надеюсь, что мне удалось ее немного переубедить. Ох, Ринри, мне сложно принять твой выбор. Я не уверена, что эта игра и правда путь к лучшему для тебя будущему, но раз она помогает тебе освоить что-то новое... Да и ты еще так серьезно настроена, бросила она на меня скептический взгляд и снова тяжело вздохнула. Остается надеяться, что ты не пожалеешь о своем решении. Я всего лишь хочу, чтобы ты заняла достойное место, соответствующее твоим талантам. Я и сама на это рассчитываю, серьезно кивнула ей. Я уверена, что игра мне в этом только поможет. Считай, что я провожу исследования для практической части своего диплома. Как скажешь, не слишком убежденно заметила она. Я уже достаточно взрослая, чтобы самой решать, чем заниматься в жизни. Ох, ну какая же ты взрослая, детка! Вдруг улыбнулась мама и, подойдя ко мне, крепко обняла. Даже твой старший брат еще в сущности такой ребенок, а ты и вовсе как была мелкой кнопкой, так и осталась. Мам, обняв ее в ответ, потянула недовольно. Только в чужом присутствии так меня не называй. Меня и так замучили прозвищами вроде «мелкая» и «коротышка». Кстати, отодвинув от себя, мама пристально заглянула мне в глаза. «Скажи, тебя здесь не обижают? Я правильно понимаю, что эти три мальчика — твои товарищи по команде?» «Не обижают. За кого ты меня принимаешь? Я сама кого хочешь обижу». «Ну, не знаю», — с сомнением покачала она головой. «Такие здоровенные лбы! А ты у меня такая крошка». «Мам!» «Ладно, ладно. И что, вы живете здесь все вместе?» «Да, но, как видишь, у нас всех свои собственные комнаты», поспешила успокоить ее. «Они хорошие парни. Помогают мне с учебой. Достали конспекты старших курсов и лекции других специальностей. Потянули по заклинаниям. Даже прибираются сами. Более того, по выходным завтраки готовят». «Серьезно? Вот теперь мне точно удалось впечатлить маму». «Ага, сама в шоке была». «Еще бы, мужчины нашей семьи были не способны готовить от слова совсем». «Ну ладно, пойдем пообщаемся поближе с этим хорошим парнем. Я же правильно поняла, что он у вас главный? Как это называется, капитан?» «А как ты угадала?» — вытаращилась на нее. «Взгляд у него серьезный», — хмыкнула она. «И он остался, когда остальные убежали. Если капитан не он, то советую вам проголосовать и сместить прежнего». «Да нет, ты угадала». «Как его зовут?» «Грейсон Риверт». «Идем, познакомимся с этим Грейсоном». С каким-то странным подозрительным прищуром выдала мама и первая вышла из комнаты. А в кухне без нас, похоже, тоже происходило что-то интересное. Папа как-то загадочно улыбался, хотя не сказать, чтобы очень добро. Обычно с таким лицом он готовился окончательно потопить плавающего в теме студента, а Грей выглядел даже слишком серьезным. «Так, и о чем они тут без меня разговаривали?» «Вы разобрались совсем, милая?» — мягко улыбнулся отец маме. «Можно сказать и так. Будем считать, что у нашей дочери был повод так поступить. «Но это еще не значит, что мы ей все прощаем», — бросили на меня многозначительный взгляд. «Я же говорил, что Кнопка не стала бы что-то делать просто так. И уж тем более не пошла бы в лучший университет, чтобы просто терять время», — подмигнул мне папа, а я довольно улыбнулась в ответ. «Хоть кто-то в меня верит». «Надеюсь на это», — пробурчала мама, устраиваясь на стуле рядом с мужем. А мы вот тоже с молодым человеком имели весьма занимательную беседу. Бросил папа косой взгляд на Грея, прежде чем глянуть на меня. «Ринри, ты знаешь, что он только что попросил у меня разрешение ухаживать за тобой?» Я чуть со стула не рухнула, на который едва уселась. Хорошо, хоть Грей успел за талию придержать. Вот только благодарности за это он не дождался. Весь мой вид и взгляд говорили об обратном. Он соображает, что творит. Как будто нам проблем мало. Судя по всему, моя дочь была не в курсе ваших чувств, хмыкнула мама. Нет, я уже просветил ее, честно признался этот безумец. И что же она ответила? Рианария еще не дала мне четкого ответа, так как опасается, что наши отношения могут повлиять на команду. Не стесняясь, продолжил сознаваться зануда. «А вы, значит, не опасаетесь подобного исхода?» «Я считаю, что мы с ней оба достаточно разумны, чтобы не позволить чувствам повлиять на работу. Кроме того, сама концепция магической битвы практически исключает взаимодействие игроков внутри команды на поле. Поэтому не думаю, что у нас возникнут какие-то проблемы». «Поразительная уверенность». «Я бы даже сказала, самоуверенность для вашего возраста», — скептически заметила мама, окидывая парня оценивающим взглядом. «Я уже 4-й год являюсь капитаном команды. За это время волей-неволей пришлось научиться оценивать все возможности и перспективы, принимать сложные решения и отвечать за них. Кроме того, как дипломата меня тоже учили правильно оценивать все риски и выгоды, чтобы принять лучшее решение. «В данном случае выгода значительно превышает возможные риски», — серьезно заметил Грей и посмотрел на меня, да еще проникновенно так. Я на мгновение даже смутилась и забыла, что за цирк он устроил перед моими родными. «Ну-ну», — кажется, в голосе моей мамы послышались намеки на одобрение. «И насколько же хорошо вы умеете оценивать эти риски? Насколько вы успешный капитан?» «Я играю профессионально уже 6 лет. За это время наша команда 4 раза становилась победителем и 1 раз проиграла. 3 из этих побед были заслужены во время моего командования, так же, как и 1 поражение. Этот год — мой последний в лиге и последняя возможность завоевать кубок еще раз». «Вы многим рискуете». «Я так не думаю». Прозвучало чрезвычайно круто и впечатляюще. Но даже на мой взгляд переборщил. Хотя я же всегда знала, что у зануды самомнение выше неба. Впрочем, маменьку его уверенность и, я бы даже сказала, непрошибаемость правда впечатлили. А вот с папой, несмотря на его показательную мягкость, справиться будет сложнее, что он тут же подтвердил. «Ваши профессиональные заслуги — это, конечно, интересно. Но меня больше волнует другое. Вы уверены, что моя дочь вообще примет ваше ухаживание? Что-то я не заметил энтузиазма на ее лице». Мне достался укоризненный взгляд от Грея, и я только руки развела. «А что? Я ничего. Тут и без меня успешно справляются с обсуждением нашей общей рациональности и перспектив. Я надеялась сбить с темного пластилина спесь? Зря». «Конечно, я не уверен», — неожиданно мягко и обезоруживающе улыбнулся Грейсон. «Я могу лишь надеяться на благосклонность и ждать, что ее сердце смягчится». «Смотрите, как мы заговорили. Вот только гляньте на этого лиса. Впрочем, я же почему-то и сама молчу и жду исхода разговора, а не воплю во все горло, что этот коварный индивид уже пытается меня откровенно соблазнять». «Тогда я не понимаю, к чему вы затеяли этот разговор на данном этапе ваших отношений», — внезапно посуровил отец. «Ну точно, как на экзамене, когда пресекает студентов, несущих несусветную чушь самоуверенным видом. «Чего вы хотели добиться? Не знаю, какой вы капитан и тактик, но вот этот ваш ход выглядит крайне сомнительным. Любому здравомыслящему человеку очевидно, что мы не заявим: «Вперед, парень, наша дочь полностью в твоих руках!» и уедем спокойно домой. Особенно учитывая, что приехали мы не с дружеским визитом. На данный момент ваше признание лишь ухудшает ситуацию». Честно говоря, с папой я была согласна. Он что, думал, без разрешения папы с мамой мне совесть не позволит с ним целоваться? Собственно, уже позволила, поздно спохватился. Или наоборот, надеялся заручиться их поддержкой? «Понимаете», — сразу посерьезнел Грей, «магическая битва — это высококонкурентный спорт, позволяющий многим зарабатывать. Особенно на играх финала, в связи с чем и команды, и некоторые букмекеры начинают играть, мягко говоря, грязно, стремясь дезориентировать игроков. Девушка в профессиональной команде само по себе большая редкость, особенно такая, как Ринри. Весьма вероятно, что это попытаются использовать против нее. Не исключено, что в скором времени начнут появляться статьи в газетах, спекулирующие на тему ее отношений с кем-то из команды. И я не хочу, чтобы во время и без того тяжелых тренировок Ринри переживала, что там думают ее родные. И считаю неправильным оставлять вас в неведении. Но я все еще надеюсь открыто ухаживать за вашей дочерью. Поэтому хотел бы, чтобы вы представляли себе реальное положение дел и в дальнейшем могли трезво оценивать ситуацию. Неужели то, чего я так опасалась, случилось бы в любом случае? Просто потому, что девчонка посмела пробиться в финал, а победа нашей команды кому-то невыгодна. Получается, соглашусь я развивать наши отношения или нет, а исход будет один. Просто в одном случае слухи будут правдой, а в другом — просто слухами. «Что же, похвальная предусмотрительность», — подумав, признал мой отец. «Но все же, неужели ты не опасался, что после этого заявления мы просто схватим дочь за шкирку и утащим домой?» «Я был готов к тому, что вы воспримете эту новость негативно», — нахмурившись, ответил Грей. «Но все же Рионария уже взрослая и совершеннолетняя. Я не представляю, как ее можно утащить против воли, да и вообще заставить что-то делать. Она способна сама принимать решения как относительно учебы, так и относительно личной жизни. Ей я уже честно сказал, что если она против, то я отступлю. Как товарищ по команде, она мне не менее важна, чем как девушка. А относительно вашего одобрения... Ваше мнение, конечно, имеет значение, но решение самой Ринри для меня приоритетнее». Я обреченно прикрыла глаза. Да откровенничался. Но испугалась я зря. Вместо недовольного рыка от папы я услышала тихий смех. «Поразительное хамство и самоуверенность», — смеялся папа, а мама рядом недовольно фырчала. Грей хоть и выглядел напряженным, но все же держался и смотрел на моих родителей прямо и не думал извиняться или стесняться своих слов. «Что же, в одном, молодой человек, вы действительно правы. Наша дочь достаточно взрослая и разумная, чтобы самой решать, куда ей двигаться в этой жизни», — вполне благодушно заявил папа. А я лишь хмыкнула про себя. «Ну да, только если это не касается профессиональной и научной деятельности». Впрочем, на ее месте я бы глубоко задумался над тем, действительно ли ей нужен такой непробиваемый поклонник, подмигнул мне папочка. «Поверь, сейчас я над этим задумалась как никогда глубоко», буркнула я, недовольно сложив руки на груди. «Честно, за эту беседу пару раз чуть сердечный приступ не схватила». «Будем надеяться, что в итоге ты примешь правильное решение». Мама еще раз окинула весьма скептическим взглядом Грейсона. «Еще бы я и сама представляла, какое же решение правильное». «Ладно, будем считать, что с насущными делами мы разобрались», — постановил папа, решительно поднимаясь с места. «И раз уж мы все равно приехали, дочь, может, покажешь нам свой хваленый Риотский университет? А поклонник пусть поможет. Оценим, насколько ты можешь на него положиться. С радостью покажу вам окрестности. С готовностью поднялся Грейсон. А потом, если захотите, можем проехаться до города. Столицу всегда очень красиво украшают к празднику перелома. Меня, конечно, как всегда, никто не спросил. Оставалось только, вздохнув, смириться со своей долей. Остаток дня до самого вечера мы, правда, гуляли. Вчетвером. Самая странная прогулка в моей жизни. Даже Зейн с моими родителями пересекался на уровне «Здравствуйте, я пришел к Ринри» и «До свидания». Грейсон же и правда взялся проводить экскурсию. Про родной университет он знал удивительно много, в отличие от меня, поэтому с ролью рассказчика справился прекрасно. А после повез нас в центр столицы. И все это время он довольно уверенно и спокойно, а главное, активно общался с моими родными. У меня только глаза на лоб лезли, как быстро он смог втереться к ним в доверие. Папе в процессе прогулки Грей коротко объяснил основы магической битвы и с какими интересными заклинаниями ему доводилось встречаться на арене. А маму сумел убедить, что это не только игра, но и ярмарка вакансий. Множество людей из совершенно разных областей являются фанатами игры, а формат битвы позволяет ярко продемонстрировать навыки и возможности будущих выпускников. Профессиональные игроки при выпуске имеют уже целый пакет предложений от тех, кто несколько лет наблюдал за их игрой. И кроме того, оказалось, даже мне уже поступали предложения о работе. Еще после первых двух игр, когда распространились слухи, что я упрощаю для парней заклинания. «И ты не сказал?» – прошипела я тихо, стараясь не показать своего недовольства родителям, с интересом рассматривающим прилавок со сладостями на столичной площади. «И что бы ты делала с этой информацией?» — скептически заметил Грей. «Когда тебе еще частные расчеты брать? Когда у тебя учеба, тренировки, игры и расчеты для нас? Только бы переживала лишний раз. Или убилась бы, стремясь сделать все?» «Хотя бы предупредить мог», — насупилась я, но не признать его правоту не могла. «Я сказал, что после окончания сезона они могут обратиться к тебе с этим вопросом повторно. Хотя там сессия начнется, так что сомневаюсь, что у тебя будет время и возможность заняться сторонними проектами. Иногда прямо бесит, что он такой умный и разумный. Пусть я была все же рада встретиться с родителями, не буду скрывать. Когда папа сообщил, что им пора на портальную станцию, я выдохнула с облегчением. Первый день Нового года вышел чрезвычайно переживательным. Остается надеяться, что остальной год все же будет поспокойнее. Хотя вряд ли. Грейсон подвез нас до портальной станции и даже пошел вместе со мной провожать родителей. «Ну что, мальчик?» — усмехнулся папа, а Грей едва заметно поморщился на столь пренебрежительное обращение. «Плюс тебе за смелость, прямолинейность и образованность. Минус за самоуверенность, переходящую в хамство, и чрезмерную настойчивость. Итого на счету у тебя единичка. Но хотя бы не минус. За кнопку отвечаешь головой. И если что, мне не важно, кто ты и кто твои родители. Я найду способ с тебя спросить долги». Неожиданно строго закончил он. Честно, даже не знала, что он может быть таким пугающим. «Понял». Со всей серьезностью кивнул Грей, спокойно приняв угрозу. «Постараюсь заработать больше баллов». «Посмотрим», — хмыкнул папа. Крепко обнял меня, шепнув на ухо, чтобы я не давала спуску этому наглецу, и первым ушел внутрь здания. Мама никаких пугающих напутствий Грейсону давать не стала. Сухо поблагодарила за прогулку и отвела меня в сторону. «Милая, я, конечно, понимаю. Игры, ответственности, перспективы. Но про учебу, пожалуйста, тоже не забывай, ладно?» «Не переживай, конечно, не забуду. Все-таки я учусь здесь ради диплома, а не ради кубка», заверила я родительницу. «Хотя иметь и то, и другое, конечно, было бы лучше». «И еще». Мама на мгновение замялась, бросив поверх моего плеча взгляд на Грея. «Не мне, конечно, что-то говорить по этому поводу. Ты и правда уже взрослая девочка. Я и сама родила Алирема, заканчивая магистратуру, и понимаю, что это, в общем-то, не самый худший вариант. Да и с надежным партнером проблем с дальнейшей учебой не возникнет. Но все же я бы предпочла, чтобы ты сначала закончила полностью образование. Мама! Я густо покраснела, не ожидая от нее таких слов. Да пока я с Зейном 3 года встречалась, со мной ни разу откровенных разговоров не заводили. А с занудой родители меньше дня знакомы, а меня уже предупреждают. Это что же такого моя мама высмотрела в Грее? Или во мне? Я должна была напомнить тебе. Со всей серьезностью, но тоже смущаясь, возразила мама. Среди студентов это нормально. Ранняя семья — это не так уж и плохо. Но я все же надеялась. Спокойно, мам. Мы даже не встречаемся, а ты уже по поводу внуков переживаешь, закатила я глаза. Поверь, я достаточно разумна, усмехнулась этому слову, чтобы не наделать ошибок. Все, иди уже, а то я со стыда сейчас сгорю. Прости, если спешу, Кнопка, но твой поклонник... Снова бросила она уже какой-то неуверенный взгляд на Грея. Кажется уж слишком целеустремленным. Я даже не знаю, что загадывать, но знай, что мы всегда тебя поддержим. Иди, мама. Последний раз обняла ее, а после подтолкнула ко входу в здание. А то там папа тебя уже потерял. Ладно, пиши чаще. Окончательно распрощавшись с мамой, я вернулась к ожидавшему меня Грею. «Честно, если бы я не была такой уставшей, я бы тебя придушила». «Что они сказали?» «Папа предупредил, чтобы не давала тебе спуску, а мама...» Я прищурилась и решила немного поиздеваться над ним в ответ. «Мама сказала, что еще слишком молода, чтобы стать бабушкой». Думала, Грей воздухом подавится или хоть вытаращится на меня с ужасной перспективы стать отцом. А он только сосредоточенно кивнул и повел ошалевшую от такой реакции меня к могилю. То есть за 4 месяца нашего знакомства он умудрился задумываться и о таких перспективах. Так, взять себе на заметку. Больше ни ногой в комнату Грея. Я бы тоже предпочла сначала закончить учебу и завоевать еще пару кубков. И вообще, стоит намекнуть темному пластилину, что ему нужно сбросить обороты. Если он продолжит развивать наши несуществующие отношения с такой скоростью, то я сбегу от его напора. Пока мы шли, я даже речь успела по этому поводу подготовить. Вот только стоило нам усесться в Магиль, как парень тяжело выдохнул и буквально упал лицом на руль. «Что?» — перепугалась и я. «Вдруг человеку плохо стало?» «Мы пережили этот день», — глухо отозвался он. «А ты что, так переживал?» Неужели он был далеко не так уверен, как пытался показывать все это время? «Еще как!» — пробормотал он, повернув ко мне усталое лицо и слабо улыбнулся. «Первый раз с родителями любимой девушки знакомился. Да еще в таких обстоятельствах». Я смутилась от неожиданного признания и отвернулась к окну, избегая внимательного взгляда. «Я еще не сказала «да». Главное, что ты не сказала «нет». Я неуверенно скосила глаза в его сторону. Минута слабости у темного пластилина закончилась быстро, и он сел прямо, уверенно взявшись за руль. «Ну что, в университет? Или попробуем найти сбежавших предателей?» Подмигнул он мне, заводя Магиль. «Домой», — быстро решила я и коварно усмехнулась. «Вернемся и быстро доедим все вкусное. А они пусть дальше морозятся, прогульщики». Грейсон рассмеялся и стрелой отправил Магиль в сторону университета.